ганзеатического города. Он выразил пожелание познакомиться с ним. С первых же бесед обнаружилась их общая принадлежность по женским линиям к старинным германским родам. В отдаленных сплетениях фамилии Нассау и Гатцфельдов можно было найти совпадающие ветви, связывающие степенями свойства фан Геккернов с младшими представителями баронской фамилии Дантес. Во всяком случае, посланник принял в Жорже живейшее участие, задержал свое дальнейшее путешествие, пригласил врачей и с материнской нежностью выходил его. Кузен мой с чувством глубокой растроганности передавал мне, с какой самоотверженной заботливостью ухаживал за ним этот видный государственный деятель, блиставший при первом европейском дворе. Как только Жорж оправился, посланник с любезностью светского человека и щедростью вельможи предложил ему продолжать путешествие вместе. Он настоял на том, чтобы его новый друг совершил переезд в каюте первого класса и даже вызвался покрыть расходы по билету, стоившему добрую горсть голландских червонцев. В средних числах октября они заняли каюту на пироскафе «Николай I» и через три дня прибыли в Кронштадт, уже связанные чувством самой тесной близости. Барон Геккерн обещал Жоржу свою широкую поддержку при его вступлении в петербургский свет. Между тем письма знатных покровителей Жоржа были доставлены по назначению. Государь отдал распоряжение допустить сенсирского юнкера, достойно сражавшегося за французского короля, к офицерскому экзамену при военной академии. Таким образом, Жорж Дантес вступил в петербургскую жизнь под высоким покровительством бурбонов и гогенцоллернов, под крепкой защитой представителя нидерландского короля, при заочном благожелательстве императора Николая. Неудивительно, что он двинулся по пути успехов гигантскими шагами. И вот уже скоро два года, — закончил свой рассказ Дантес, — как я зачислен корнетом в кавалергардский полк, состоящий под шефством самой императрицы. Паж герцогини Беррийской был признан достойным вступить в телохранители Ее Величества. Я отличен за смотры и маневры высочайшим благоволением, принят ко двору, бывая в лучших домах Петербурга, обласкан товарищами и начальниками. Дела мои в блестящем состоянии. Ты застаешь меня накануне повышения в чине. Вспомни, что иностранцам в русской армии случалось достигать высоких степеней. Мне кажется, я на пути к ним. Кто знает, друг мой, быть может, тебе суждено стать в будущем родственником российского фельдмаршала. Между тем смеркалось. Мы отправились обедать в ресторан «Дюме». Желая продолжать нашу интимную беседу, мы сели не за табльдотом, а в стороне за отдельным столиком. Бутылка шампанского в белой салфетке сейчас же появилась на столе. «Это обычай русских», — сообщил мне Дантес. «Здесь без шампанского не садятся за стол. Я думаю, что в России потребляют больше этого вина, нежели шампань его производит». Ресторан наполнялся посетителями. За табльдотом усаживались представители сановного, военного и богатого Петербурга, ценившие тонкую кухню и кулинарное искусство нашего соотечественника.